Испытания и искушения порою даются для того, чтобы человек не только выдержал их, но установил свою власть над теми самыми энергиями своего микрокосма, которые до этого времени проявлялись в нем стихийно и не подчинялись контролю воли. Воля может овладеть ими и контролировать все проявления организма. Овладение своими огнями и есть путь огненной йоги.